Глава третья. Джон Кристоу принимал в своем кабинете пациентку, предпоследнюю в это утро. Она описывала симптомы, объясняла, входила в подробности. Полные сочувствия глаза доктора смотрели ободряюще. Время от времени он, понимающе кивал головой, задавал вопросы, давал советы. Легкий румянец покрыл лицо бедной женщины. Доктор Кристоу просто чудо, такой внимательный, заботливый. Поговоришь с ним, и сразу чувствуешь себя лучше. Джон Кристоу пододвинул листок бумаги и начал писать. «Пожалуй, лучше прописать ей слабительное», — подумал он. «Новое американское средство в красивой целлофановой упаковке, таблетки в привлекательной, необычной, ярко-розовой оболочке. К тому же лекарство очень дорогое, и его трудно достать. Оно есть не в каждой аптеке, и ей, вероятно, придется пойти в маленькую аптечку на Уордер-стрит, а это ей на пользу. Подбодрит и поддержит месяц-другой, а потом надо будет придумать еще что-нибудь. Ничего существенного он не может для нее сделать. Слабый организм, и ничего тут не поделаешь. Не за что уцепиться. Не то что мамаша Крэбтри. Какое тяжкое и нудное утро. Прибыльное, конечно, но и только. Господи, как он устал. Устал от больных женщин с их недугами. Что он может? Принести временное облегчение, уменьшить боль и все. Иногда он задумывался, стоит ли это хлопот. Но всегда в таких случаях ему вспоминалась больница Святого Христофора, длинный ряд коек в палате Маргарет Рассел и мамаша Крэбтри, улыбавшаяся ему своей беззубой улыбкой. Он и мамаша Крэбтри отлично понимают друг друга. Она настоящий боец. Не то что женщина на соседней койке, этот безвольный слизняк. Мамаша Крэбтри с ним заодно, она хочет жить. Хотя только Господь Бог знает, почему ей этого хочется. Если вспомнить трущобы, в которых она живет с пьяницей мужем и выводком непослушных детей. Сама она изо дня в день моет полы в бесконечных конторах. Беспрестанный тяжелый труд и так мало радости, и все-таки она хотела жить. И радовалась жизни, как и он, Джон Кристоу, умел ей радоваться. Для них обоих были важны не обстоятельства жизни, а сама жизнь. Жажда существования странно необъяснима. «Надо будет поговорить об этом с Генриеттой», — подумал он про себя. Он проводил пациентку до двери, дружески подбадривающе пожал ей руку. В голосе его звучали поддержка и сочувствие. Женщина ушла успокоенная, почти счастливая. Доктор Кристоу так внимателен. Джон забыл о ней сразу же, как только закрылась дверь. По правде говоря, он едва ли замечал ее присутствие, даже когда она была в кабинете. И все же, хотя он действовал почти механически, он не мог не отдать ей часть своих душевных сил, ведь он был целителем. И теперь вдруг почувствовал, как много затратил энергии. Господи, снова подумал он, как же я устал. Еще одна пациентка, а потом выходные. Он с удовольствием задержался на этой мысли. Золотые листья, подкрашенные алым и коричневым, мягкий влажный запах осени, дорога в лесу, лесные костры, Люси, неповторимое, прелестное создание с парадоксальным ускользающим и неуловимым умом. Он готов быть вечным гостем Генри и Люси, а лощина — самое восхитительное имение в Англии. В воскресенье он отправится в лес на прогулку с Генриеттой, вверх на гребень холмов и вдоль гряды. Он забудет про всех больных на свете. Слава богу, Генриетта никогда не болеет. И вдруг озорно улыбнулся. Уж она точно никогда не обратилась бы ко мне. Еще одна пациентка. Нужно нажать кнопку вызова на столе. И все-таки непонятно, почему он медлил. Хотя уже и так опаздывал. Ланч готов. Герда и дети ждут его в столовой наверху. Он должен закончить прием. Джон, однако, продолжал сидеть, не двигаясь. Он устал, очень устал. В последнее время эта усталость нарастала, и он становился все более раздражительным. Джон и сам это видел, но сдерживаться не мог. «Бедная Герда», — думал он, — «ей немало приходится терпеть. Ох уж это ее покорность, готовность всегда безропотно с ним соглашаться, хотя в половине случаев неправ был он». Бывали дни, когда его раздражало буквально все, каждое слово, каждый ее шаг. И чаще всего, — подумал он с унынием, — Меня раздражало то, что она была права. Терпение Герды, бескорыстие, полное подчинение и желание ему угодить — все вызывало в нем протест. Ее никогда не возмущали его вспышки гнева, она никогда не пыталась настоять на своем или сделать что-нибудь по-своему. Ну что ж, — подумал он, — поэтому ты и женился на ней, не так ли? На что ты жалуешься? Странно, но те качества, которые так раздражали его в Герде, он очень бы хотел видеть в Генриетте. Его раздражает в Генриетте... Нет, это не то слово. Генриетта вызывает в нем не раздражение, а гнев. Джона возмущала непоколебимая правдивость Генриетты во всем, что касалось его самого. Хотя это было так не похоже на ее отношение ко всему остальному миру. Однажды он сказал ей: «Я думаю, ты величайшая лгунья, каких я когда-либо встречал». «Возможно». «Ты готова наплести человеку все, что угодно, только бы доставить ему радость?» «Мне кажется это важным». «Важнее, чем сказать правду?» «Намного». «Так почему же ради всего святого ты не можешь хоть разок солгать мне?» «Ты этого хочешь?» «Да». «Прости, Джон, но я не могу». «Ты ведь почти всегда знаешь, что бы я хотел от тебя услышать». «Полно, он не должен думать сейчас о Генриетте. Сегодня вечером он ее увидит, а сейчас надо скорее покончить с делами. Позвонить и отделаться, наконец, от этой последней пациентки, черт бы я побрал. Еще одно болезненное создание. На 1/10 настоящих болезней, 9/10 чистейшей ипохондрии. А, впрочем, почему бы ей не поболеть, если она готова заплатить? Этот контингент создает некое равновесие с такими, как миссис Крэптри». Однако он продолжал сидеть неподвижно. Он устал, очень устал. Эта усталость такая давняя. Ему чего-то хотелось, страшно хотелось, и вдруг мелькнула мысль: «Я хочу домой». Вот это да! Откуда такие мыслишки? Что значит «домой»? У него ведь никогда не было дома. Родители жили в Индии, он вырос в Англии у дядюшек и тетушек, которые перекидывали его от праздника до праздника из одного дома в другой. Пожалуй, здесь, на Харли-стрит, его первый постоянный дом. Воспринимал ли он свое нынешнее жилище как дом? Он покачал головой. Конечно, нет. Как врачу ему страстно хотелось понять смысл этого необычного желания с точки зрения медицины. Что же он все-таки имел в виду? Что означала эта промелькнувшая внезапно мысль? «Я хочу домой». «Должно же быть что-то, какой-то образ». Он прикрыл глаза. «Должны быть какие-то истоки». Внезапно перед ним возникла яркая синева Средиземного моря. Пальмы, кактусы, опунции. Он даже почувствовал запах раскаленной летней пыли и освежающую прохладу воды после долгого лежания на прогретом солнцем песке. Сан-Мигель. Джон был удивлен и немного встревожен. Он давно не вспоминал о Сан-Мигеле и уж, конечно, не хотел бы туда вернуться. Все это принадлежало прошлому. Было это 12, 14, 15 лет назад. И поступил он тогда правильно. Решение его было абсолютно верным. Конечно, Веронику он любил безумно, но из этого все равно ничего бы не вышло. Вероника проглотила бы его живьем. Она законченная эгоистка и никогда этого не скрывала. Всегда хватала все, что хотела, но его ей не удалось захватить. Он сумел спастись. Пожалуй, с общепринятой точки зрения он плохо поступил по отношению к Веронике. Попросту говоря, он ее бросил. Дело в том, что он сам хотел строить свою жизнь, а этого как раз Вероника и не разрешила бы ему сделать. Она намеревалась жить, как ей нравится, да еще иметь Джона в придачу. Вероника была поражена, когда он отказался ехать с ней в Голливуд. «Если ты в самом деле хочешь стать доктором, — сказала она надменно, — ты можешь, я думаю, получить степени в Америке, хотя в этом нет никакой необходимости. Средств у тебя достаточно, а у меня будет куча денег». «Но я люблю медицину. Я буду работать с Редли». В его голосе, юном, полном энтузиазма, звучало благоговение. Вероника презрительно фыркнула. «С этим смешным старикашкой, пожелтевшим от табака». «Этот смешной старикашка, — рассердился Джон, — проделал замечательное исследование болезни Претта». «Ему нужна болезнь Претта», — перебила его Вероника. В Калифорнии очаровательный климат. И вообще, посмотри мир. Это же так интересно. Но без тебя все будет совсем не то. Ты должен быть со мной, Джон. Ты мне нужен. И тогда он сделал с точки зрения Вероники совершенно нелепое предложение. Пусть она откажется от Голливуда, выйдет за него замуж и останется с ним в Лондоне. Веронику это просто позабавило, но не поколебало. Она поедет в Голливуд. Она любит Джона. Джон должен жениться на ней, и они поедут вместе. В своей красоте и могуществе Вероника не сомневалась. Джон понял, что у него есть только один путь. Он написал ей письмо и разорвал помолвку. Он страшно переживал, но не сомневался в мудрости своего решения. Вернувшись в Лондон, он начал работать с Редли и через год женился на Герде, которая была полной противоположностью Веронике. Дверь открылась, и вошла его секретарь Берил Кольер. — У вас еще одна пациентка, миссис Форестер. — Знаю, — сказал он отрывисто. — Я подумала, может, вы забыли. Она пересекла комнатку и вышла в другую дверь. Некрасивая девушка это Берил, но чертовски деловитая, работает у него уже 6 лет. Никогда не ошибается, не спешит и не суетится. У Берил черные волосы, несвежий цвет лица и решительный подбородок. Чистые серые глаза Берил взирают на него и на всю остальную вселенную с бесстрастным вниманием через стекла сильных очков. Джон хотел иметь некрасивую секретаршу без всяких причуд, и он ее получил, хотя иногда, вопреки всякой логике, чувствовал себя обойденным. Если верить всем романам и пьесам, Берил должна была быть беззаветно предана своему работодателю, однако он знал, что особым расположением с ее стороны не пользуется. Ни преданности, ни самопожертвования. Берил определенно смотрела на него как на обычное, грешное человеческое создание. Иногда ему казалось, что она его просто недолюбливает. Как-то раз Джон услышал, как Берил говорила своей приятельнице по телефону. «Нет, я не думаю, что он намного эгоистичнее, чем был. Пожалуй, более невнимателен к другим и неосмотрителен». Он знал, что она говорила о нем. И чувство досады не покидало его целые сутки. И хотя безоговорочное восхищение Герды раздражало его, хладнокровная оценка Берил сердила не меньше. «В сущности, — подумал он, — меня раздражает почти все. Тут что-то не так. Переутомление, возможно. Нет, это лишь оправдание. Нарастающее нетерпение, раздражительность, усталость — все это имеет более глубокие причины. Никуда не годится, — думал он. Что со мной? Если бы я мог уйти... Опять эта неясная мысль, устремившаяся навстречу другой, уже определившейся. Я хочу домой. Черт побери. 404 Харли-стрит и есть его дом. Миссис Форестер все еще сидит в приемной. Назойливая женщина. Женщина, у которой слишком много денег и столько же свободного времени, чтобы думать о своих болезнях. Однажды кто-то сказал ему, «Вам, наверное, надоели богатые пациентки, вечно воображающие себя больными. Очевидно, испытываешь удовольствие, сталкиваясь с беднотой, которая обращается к врачу, когда что-то в самом деле неладно». Он даже усмехнулся, чего только не болтают о бедноте. «Видели бы они старую миссис Персток, которая каждую неделю собирает лекарства из 5 разных клиник, бутылки с микстурами, мазь для растирания спины, таблетки от кашля, слабительные, пилюли для улучшения пищеварения. Доктор, я 14 лет пила коричневое лекарство, только оно мне и помогает. А на прошлой неделе молодой доктор прописал мне белое лекарство, оно никуда не годится, это же понятно, верно? Я хочу сказать, доктор, коричневое лекарство я пью 14 лет, а если у меня нет жидкого парафина и коричневых таблеток...» Даже сейчас он ясно слышит этот визгливый голос. «Отличнейшее здоровье». Ей не могли повредить даже все лекарства, которые она поглощала. А вообще-то они похожи. Сестры по духу, миссис Персток из Тоттенхэма и миссис Форестер из Парк-Лейн-Корт. Выслушиваешь их, потом царапаешь пером на листке плотной дорогой бумаги или на больничном бланке, как уж придется. Господи, как он устал от всего этого». Синее море, слабый сладковатый запах мимозы, горячий песок, 15 лет. Со всем этим давным-давно покончено. Да, слава богу, покончено. У него хватило мужества порвать. Мужество? — хихикнул откуда-то изнутри маленький бесенок. Ты это так называешь? Но ведь он поступил разумно, не так ли? Это было ужасно. Черт побери, это были адские мучения. Но он прошел через все это, вернулся в Лондон и женился на Герде. Взял на работу некрасивую секретаршу, а в жены некрасивую женщину. Красотой он был сыт по горло. Видел, что может сделать с человеком красивая женщина, подобная Веронике, какой эффект производит она на всякого оказавшегося рядом мужчину. После Вероники Джону хотелось покоя, преданности, размеренной, упорядоченной жизни. Короче говоря, ему нужна была именно Герда. Он хотел, чтобы рядом был человек, который соответствовал его представлениям о жизни, кто безропотно выполнял бы его прихоти и не смел бы иметь собственных мыслей. Кто же это сказал? Настоящая трагедия — это когда у тебя есть все, чего ты желал. Джон сердито нажал на кнопку вызова. От миссис Форестер он отделался через 15 минут. Опять это были легкие деньги. Он снова выслушивал, расспрашивал, подбадривал, выражал сочувствие, отдавая часть своей целительной энергии. Снова выписывал рецепт на дорогое лекарство. Болезненная неврастеничная женщина, еле волочившая ноги, вышла из кабинета более твердым шагом, с румянцем на щеках и с ощущением, что жить все-таки стоит. Джон Кристоу откинулся на спинку кресла. Теперь он свободен. Вот теперь он может подняться наверх, Герде и детям, и не думать о болезнях и страданиях, забыть об этом на все выходные. И все-таки он чувствовал странное нежелание двигаться, непривычную потерю воли. Он устал.